Do this shit until they murder me. Друзья, всем привет! По вашим многочисленным просьбам я анонсирую следующий стрим, который будет проходить в формате ответов на вопросы. Чтобы мы с вами двигались на максимальной скорости, присылайте свои вопросы в комментарии к этому видео. На вопросы, которые вы прислали заранее, я буду отвечать в первую очередь. Хотелось бы, конечно, чтобы это были вопросы юридического характера, вопросы по задолженности и так далее. Для вашего удобства я также прикреплю к этому видео голосование, в какой день для вас удобнее провести трансляцию, субботу или воскресенье. Также свои пожелания относительно проведения трансляции вы можете написать в комментарии к этому видео. Буду рада видеть вас на своем стриме. До новых встреч на канале. Пока-пока.